Эпилог. Я смотрю на официальное письмо, в котором меня приглашали на собеседование. Леонид Дайер от руководителя столичного городского сыска. Должность хорошая. Специалист по поисковой магии. Как раз это второе умение, в котором хороша Роя. Но что-то не так. Стефан пришел с работы сегодня пораньше. Мы вместе поужинали, а потом я пошла проверять почту. Видимо, слишком долго простояла в коридоре, думая над раскрытым письмом. Вот он заволновался и подошел. «Поздравляю», — говорит Стефан, заглядывая мне через плечо и нежно приобнимая. «Я говорил, что лучшая ученица Королевской академии без работы не останется. Ты ведь примерно такой работы и хотела». «Да, но, кажется, мне придется отказаться». Вздыхаю я. Я боюсь их подвести. «Брось, Лиана, ты справишься». Стефан разворачивает меня к себе и тихонько целует. «Они не будут ждать от вчерашней выпускницы идеальных достижений. Тебя всему научат». «Я не об этом. Я не смогу долго работать, ведь...» Набираю в грудь воздуха и зажмуриваю глаза. «Надо сказать». «Помнишь, я вчера ходила к лекарю?» «Не может быть». Голос Стефана становится встревоженным. «Что-то серьезное? Последствия чрезмерного использования магии? Лиана, ты всегда не следишь за своим лимитом». «Нет. Успокойся. Все хорошо. Теперь уже я переживаю за Стефана. Просто я беременна. И за лимитом теперь надо будет следить посерьезнее». «Что?» Стефан замирает, округлившимися глазами глядя на меня. «Так, он не ожидал? Слишком рано. У него ведь как раз карьера пошла в гору, почти как в видениях, наверное, все не по плану. Что же делать?» Но в следующий миг мои сумбурные мысли успокаиваются. На лице Стефана появляется счастливая широкая улыбка. Он подхватывает меня на руки и кружит, издавая радостный крик. «Лиана, это же здорово! Так, на работе тебя подождут. Сейчас ты не должна волноваться, так что вместо сыска поможешь мне немного с исследованиями, а к ним пойдешь только, когда малыш подрастет». Стефан опускает меня на пол и продолжает говорить о планах. Все мои переживания смывает как рекой. С совершенно глупой улыбкой я обнимаю мужа и прикрываю глаза. «Я боялась, что все это не вовремя, признаюсь я». «Вовремя, Лиана. Я только боялся, что малыш появится до того, как мы разберемся с черными магами. Но сейчас все хорошо». Он проводит рукой по моим волосам. «Мир стал намного безопаснее, поэтому я могу быть спокоен». Обхватываю шею мужа руками и тянусь к нему. Он накрывает мои губы поцелуем. И в этот момент я чувствую, как от счастья распирает в груди. Иногда я думаю, что это судьба. Ведь не зря мы со Стефаном встретились снова, как бы я ни пыталась этого избежать. И в этот раз мы не только полюбили друг друга, но и смогли довериться и рассказать все секреты. Теперь мне не страшно. Ведь я знаю, что бы ни случилось, какая угроза бы ни возникла вновь, я и наш малыш всегда будут под защитой самого лучшего на свете мужчины — моего мужа Стефана Дайера.